Глава 29. Эрик уезжает, обещая быть на связи, а я сажусь за бумаги. Через 2 часа выхожу из дома и набираю Мана, но он недоступен, зато его секретарь всегда на месте. Завожу двигатель и еду в офис Ибрагимова. По дороге звоню Алексею Борисовичу и сбрасываю ему список документов, которые составила на днях. По-моему, конечно, и так все очевидно, но интересно услышать мнение везунчика. И заодно посмотреть на его реакцию, когда сложит пазл. Сразу разорвет со мной все связи или поступится какими-то принципами. Марина перезванивает во 2:30 дня и сообщает, что Али лучше, кризис миновал. Это хорошо, но на душе все равно неспокойно. Моя любимица в возрасте, у нее проблемы с ногами, и с каждым годом Али не становится моложе. Обнадеживает, что рядом с ней Семен Ильич, и пока они есть друг у друга, все не так уж и плохо. Поднимаю запястье и смотрю на часы. Осталось Даньку встретить, и можно собирать сумку во Владивосток. Пока меня не будет в городе, вдруг ему удастся растормошить дядю Диму. Пусть возвращается к делам, мне тяжело справляться одной. Не хочу сближения и встреч с Ибрагимовым, которых и впрямь стало очень много в последнее время. Не говоря уже о звонках Имана и его попытках наладить между нами неделовое общение. «Лёвич, ты чего такая помятая?» — спрашивает Даня, закидывая сумку на заднее сиденье моего жука. «Вид такой, будто всю ночь провела под мужиком. Или это учебники тебя так изнасиловали?» — посмеивается он. «Точно, изнасиловали. Как верно подметил. Едва на ногах стою. Под глазами темные круги, губы покусанные, шея в засосах, но под водолазкой отметин не видно. С минуту размышляю, признаваться брату, что вступила в интимные отношения с Богдасаровым, или пока повременить. Хотя шило в мешке не утаишь. Да и вдруг я правда умру от сексуальных атак этого монстра. Так хотя бы брат будет знать, кого винить в моей смерти». «Так и есть. Под мужиком», — киваю, как болванчик. Даня выглядит ошарашенным, а когда понимает, что я не шучу, его глаза и вовсе превращаются в огромные блюдца. «Погоди. Хочешь сказать, что ты и Ибрагимов?» «Господи, Иман-то здесь при чем?» — закатываю глаза. «Я под другим мужиком была. Богдасаров». Даня выглядит обескураженным еще больше. «Кто?» — сипло переспрашивает он. Странно, что Тёма не рассказала о нашей недавней вылазке в Каспий, хотя ему никогда не было дела до того, кто с кем спит. «Богдасаров», — спокойно повторяю я. «Старший или младший?» — уточняет брат. «Старший. Младшего я еще не видела. Только лишь на том видео, которое ты присылал, где Эрик сорвался со скалы. Оказывается, он брата спасал». Даня тянется в карман ветровки за сигаретами и прикуривает, открыв окно. «Да, Лёвич, ну ты даешь. Даже не знаю, что сказать. Я в ахере. Кстати, Эрик же тоже не мальчик. Сколько у вас разница в возрасте?» 12 лет. А младшему сколько?» «Ха, ты для каких целей интересуешься?» — ухмыляется брат. «Как по мне, то лучше уж старший. Янис, говорят, немного того, с прибабахом». «В каком смысле? Сумасшедший, что ли?» «Ладно, не бери в голову». Машет рукой Даня и выкидывает окурок. «Но компашку, конечно, ты интересную себе подобрала. Слабоумие и отвага. Ты часом крышей не поехала на фоне новостей об отце? Серьезно у вас с Эриком? Или так, чисто по пятницам после коктейля?» «Пока второе. Ничего серьезного. Просто секс. Но сегодня я улечу с ним во Владивосток на несколько дней». «Точно, слабоумие и отвага», — удрученно вздыхает брат. «А Ибрагимов что? Молча смотрит на твои побледушки? Что-то я про расстроенную помолвку новостей не видел». «А что он? Ему я призналась, что в отношениях с другим он адекватным оказался, а не таким, как отец его выставил, когда отправлял меня в клинику девственность восстанавливать. Иман сказал, что есть сроки в соглашении, а потом либо я «да» говорю и богатая жена, либо с голой задницей остаюсь и свободной во всех смыслах этого слова». «Выбор, я так понимаю, очевиден?» Даня скашивает взгляд на мои ноги, обтянутые джинсой. «Я не изменю своего решения, Дань. Не знаю, что должно произойти, чтобы я согласилась на брак с Ибрагимовым». Брат задумчиво закусывает губу, не сводя с меня заинтересованных глаз. «Иман говорит, что количество исков растет. Я без понятия, что дальше будет. Человека ко мне своего приставил». «Что за человек?» «Охранник или что-то вроде того. Временно, до суда. Дядя Дима сказал, что к нему с угрозами приходили. Так что ты поаккуратнее, ладно?» «Да, я в курсе, что к нему на днях люди Бруса приезжали. Пока не трогали, Герасима искали, но папа не знает, где он. На допрос тебя больше не вызывали?» Я отрицательно качаю головой. «И то хорошо. Ладно. Закинь меня домой. Пока тебя не будет в городе, попробую отца в чувство привести. А Герасима сейчас хрен где найдешь. Испугался и сидит теперь в затишке. Готовит почву, чтобы свалить из страны. Там много его подписей в документах стояло». Я киваю. «Гнида. Вот на него бы я в первую очередь подумал. Но дядя Рома не стал бы брать на себя вину этого козла». «Не стал бы, соглашаюсь я». «А Петя как?» «Дорабатывает этот месяц. Иман сказал, что потом к себе его заберет и без средств к существованию не оставит». «Ха, не Ибрагимов, а прям супермен какой-то». «Переживаю я за тебя, Лёвич. Как бы ни сломали игрушку оба этих умельца. Ты сама поаккуратнее, ладно?» Я киваю и выезжаю с парковки. Отвожу Даню домой. Мы договариваемся держать связь, и я еду в загородный коттедж за курткой. В Москве еще терпимо, бывают теплые дни, а во Владивостоке очень холодно. Я погуглила. Внутри какое-то нехорошее предчувствие насчет этой поездки. Умом понимаю, что не время сейчас для дальних путешествий, но, с другой стороны, разве время впадать в уныние? Возможно, смена обстановки пойдет мне на пользу. А если из двух зол выбирать меньше, то к Эрику меня тянет сильнее, чем к идеальному и уравновешенному Ибрагимову. Складываю вещи в небольшую дорожную сумку и набираю везунчику сообщение, что полечу с ним во Владивосток. Мысленно даю себе установку, что несколько дней загула не повредят, а потом я вернусь к учебе. И лучше не углубляться в то, что творю, потому что мне помощь психолога потребуется. Эрик отвечает не сразу, через полчаса. «Отличная новость, Лори. Заеду за тобой в 7». Приходит от него, и я иду варить себе кофе и звонить Жанне. Еще час до 7, лишь бы не заснуть, потому что дико клонит в сон после всего, что было между мной и везунчиком ночью. Я выпиваю 2 чашки кофе и даже успеваю посмотреть заставку сериала, когда слышу стук в дверь. Направляюсь в прихожую, смотрю в глазок и улыбаюсь. «Как ты заходишь в дом?» — спрашиваю у Эрика, не пуская его на порог. «Есть один секретик. Будешь плохой девочкой — поделюсь». Он отодвигает меня в сторону и заходит в квартиру. «Если понадобится, то и дверь вскрою. Хорошим поведением и репутацией не могу похвастать». «Ты медвежатник?» «Рина», — прицокивает Эрик. «Слова-то какие. Почему просто не взломщик? Разве не заметила, что руки у меня из нужного места растут?» Игриво подмигивает он. «Собралась?» «Да, сейчас возьму сумку. В гостиной оставила». Я выключаю свет в спальне, мою стакан, ставлю его на сушилку и возвращаюсь в прихожую с сумкой. Натягиваю на себя куртку под пристальным взглядом везунчика. «И это все твои вещи?» — усмехается он. «Нет, чемодан сейчас выкачу», — фыркаю в ответ. Эрик молча берет сумку, и мы выходим из квартиры. Дорога до аэропорта занимает уйму времени. Повсюду пробки. Я изо всех сил борюсь со сном. Богдасаров часто смотрит на часы. «Успеваем?» — спрашиваю я, когда он в очередной раз поднимает запястье. «Не совсем». «Ты специально выбрал перелет на поздние часы?» «Да, чтобы разница во времени не была так ощутима, когда прилетим во Владивосток». «В прошлый раз было ужасно. Я долго не могла прийти в себя. Перепутала день с ночью. Почти неделю мучила бессонница». «Это еще из-за лекарств. Моя вина. С дозировкой немного не рассчитал. Извини». «Ты лишь с виду кажешься бойкой и крепкой, а на деле — маленький хрупкий зверек. Зато я уже через неделю на ногах была, а врач в клинике, куда меня Миша привез, настаивал на стационаре и говорил, что как минимум 2 недели проваляюсь в постели. Так что спорно про слабенькую», — улыбаюсь я. Мы приезжаем в аэропорт, опоздав почти на час, проходим регистрацию и после взлета размещаемся на диване. С разрешения Эрика я забираюсь к нему на колени, запуская ладони в его мягкие волосы и нежно массируя голову. Везунчик выглядит сильно уставшим, вымотанным. Понимаю, почему он выбрал поздний вылет, чтобы поспать, но меня распирает от вопросов, хочу немного с ним пообщаться о какой-нибудь ерунде. Совсем чуть-чуть. «У тебя ухо проколото!» — трогаю мочку, чувствуя на ней неровность. «Было дело по молодости». «Удивительно, что раньше татушки не набил». «Угу». Эрик расслабленно поглаживает меня по спине, забравшись пальцами под тонкий джемпер. Мне так приятно, что едва сдерживаюсь, чтобы не начать постановать. «Что там с твоими стариками?» — спрашивает везунчик. «Получше. Кризис миновал. Завтра наберу Марину или Кирилла. Это ребята, с которыми я работаю посменно». Эрик кивает, и его губы раздвигаются в наглой усмешке. «Не понимаю, как в тебе уживаются два разных человека. Сострадательная девочка и взбалмошный подросток, м? «Это все ты. И стрессовые ситуации. Обычно я куда сдержаннее и адекватнее. Много времени посвящаю учебе и работе. Но теперь не знаю, как собирать себя в кучу. Когда вернемся, никаких встреч, понял?» «Я виноват, да?» — хмыкает Эрик. «На твои вызовы все время хочется отвечать». «Открою тебе истину, Лори. Ты и без моих вызовов такая. Иногда чокнутая, иногда рассудительная. Интересно, с годами станешь степеннее или так и останешься с этой придурью?» Звучит как комплимент. Заигрываю я и веду пальцем от уха вниз по шее, не сводя глаз с чувственных пухлых губ. «Секса в самолете не будет», — дерзко улыбается Эрик в ответ, но не останавливает меня. «Почему?» «Стюардесса страшненькая. Не хочу, чтобы она на меня запала и потом начала преследовать, умоляя сотворить с ней то же, что и с тобой». «Вот напрашивается же и все время троллит». Нежно веду губами по скуле Эрика, целую в щеку и провожу кончиком языка по сомкнутому рту. Он позволяет мне эту простую ласку, а его пальцы тем временем больно впиваются в кожу на талии. Везунчик вжимает меня в свою эрекцию, заставляя ощутить жар внизу живота. Ха, не будет ничего, да? Ненадолго прерываюсь, чтобы посмотреть в карие глаза. В них назревает буря. Мы оба понимаем, что за всем этим последует, и, когда Эрик перемещает свои ладони на мое лицо, обхватывает его и глубоко целует меня, я первая прошу о близости. «Встань и сними колготки», — хрипло приказывает он. Задираю до пояса юбку, избавляясь от лишней одежды. Эрик тянется к ремню, приподнимает бедра и спускает джинсы вместе с бельем. Раскатывает на члене презерватив. Несколько мгновений смотрю на его эрекцию. «Хочет, чтобы я была сверху? В такой позе мы еще не пробовали. Вдруг мне не понравится?» «Теперь трусики и иди ко мне». Делаю, как он говорит, и шагаю к дивану. Положив руки на широкие плечи везунчика, медленно опускаясь на его член, который он направляет в меня. Кожа тут же покрывается мурашками, а внизу начинает распирать от болезненной наполненности. «Все нормально?» — спрашивает Эрик, заметив, что я морщусь и поджимаю губы. «Мне нужно немного времени, чтобы привыкнуть к размерам его члена в новой для себя позе». «Что, если сюда войдут?» — тихо отзываюсь я. «Выйдут, увидев, чем мы тут занимаемся. Расслабься, Лори. Я не сделаю больно». Эрик ловит ртом мои губы, целует глубоко. Я растворяюсь в своих ощущениях и сильнее сжимаю его плечи, отдаваясь во власть эмоций, балансируя на грани разума и чувств. Мне очень хорошо. Подавляю стоны, чтобы экипаж самолета не сбежался на эти звуки. Когда Эрик обхватывает руками мои бедра и задает темп нашим движениям, помогая мне достичь разрядки, утыкаюсь лицом ему в ключицу и кусаю, содрогаясь в конвульсиях. Он шипит в ответ, кажется, матерится, но позволяет истязать себя, сохраняя прежний суровый ритм. Мы кончаем одновременно. Я чувствую бешеную пульсацию, силу его хватки на бедрах, слышу наше частое шумное дыхание. Перед глазами мелькают вспышки. Я снова кусаю Эрика за шею, оставляя на его коже отметины. Давно поняла, что там у него слабое местечко, а у меня еще не определилась, где оно. Кажется, что эрогенные зоны повсюду, где бы Эрик не прикасался пальцами и языком. «Теперь я могу немного поспать, путана?» — насмешливо спрашивает везунчик, приподнимая мои бедра и выходя из меня. «Я тоже не прочь закрыть глаза», — отзываюсь уставшим голосом. «Перед твоим приездом выпила две чашки кофе и отчаянно боролась со сном». «Тогда расходимся. Меня сейчас вырубят». Но, несмотря на усталость, не могу заснуть, перебираясь в кресло и наблюдая за спящим везунчиком, как опускается и поднимается его грудь в такт размеренному, спокойному дыханию, как дрожат ресницы во сне. «Самого главного у него не спросила», — щелкает в голове. «Что с его запчастями? Нужна ли новая операция? И если да, то будет ли он предъявлять иск нашей компании, которую теперь возглавляет Иман? Да, помню, Эрик говорил, что обойдемся без иска, но, надеюсь, и впрямь обойдемся. К как и без операции, потому что я не хочу, чтобы везунчику было плохо, и он страдал, испытывая боль. Сплетение эмоций в груди становится ощутимо тугим и удушливым, когда представляю Богдасарова без сознания в больничной палате и проводах. Вот же незадача! Нервно тру ладонями лицо, не в состоянии выбросить эти картинки из головы. Оказывается, даже с закрытыми глазами спящий везунчик — тот еще душевыниматель.